чары. Во всей округе не сыскать было такого хозяина, как Милодин Малешич из Лайковцев. Много скотины, большое хозяйство, всего вдосталь. Дом его стоял посреди деревни. Сразу за забором начинается лес. Сначала буковый, потом дубовый, потом пихты, дальше сосновый бор и так до самой вершины Малина, до того знаменитого разбойничьего источника, что бьет на поляне под одинокой пихтой на самой вершине горы. В ясный и светлый день оттуда видно всю Посавину и даже Саву, как она там внизу вьется и блестит в этой синеве, словно полоска ткани. Сразу справа от дома протекает небольшой ручей, где домочадцы набирают воду для хозяйства. Течет он сверху из буковой рощи. Чуть ниже, около ворот, из-под бука бьет небольшой родник, холодный, как лед, и чистый, как слеза. Здесь берут питьевую воду. Слева и перед домом большой густой фруктовый сад. В конце сада, ближе к воротам, стоит пристройка из крепких дубовых бревен, крытая дранкой. В ней два этажа. Внизу хранятся бочки с вином и ракией, как в погребе. Сразу за дверью крутая деревянная лестница на второй этаж. Наверху небольшое помещение, прихожая и обставленная комната. Комната заслана коврами. По стенам оттаманки, тоже с коврами и пестрыми подушками. Здесь обычно принимают гостей и устраивают на ночлег. В прихожей есть ставни, поэтому спуститься в подвал можно по еще одной узкой деревянной лестнице, не открывая нижнюю дверь снаружи. Кроме этого здания, из пристроек есть еще вот что. Кирпичная печь справа от дома, ближе к ручью. Чуть ниже ваят. Слева посреди сада большой амбар, а в конце, за тем зданием, которое служит и погребом, и гостевой, большая корзина для зерна. Все это огорожено одним большим забором, так что в городе, пожалуй, назвали бы двором. От забора до реки луг. Прочее имущество — поля, виноградники, луга — разбросано там и сям по деревне. Что-то наверху, аж у самой Краворицы, почти в горах, возле родника Змеевца, который так называется еще с тех пор, как там купались змеи, и можно было найти их чешую. По народному поверью, чешую змеев обычно находят возле горных источников, где те купались. Чешуйки эти напоминают рыбью чешую, только чище и куда более блестящие. Кто такую найдет, носит на себе, либо зашитую в пояс, либо как амулет, в простом матерчатом мешочке, зашитом с трех углов, который вешают на шею так, чтобы он оказался за пазухой слева. Давно уже никто не помнит такого, чтобы кто-нибудь находил ее в том источнике. Нынче уж все не так на свете. Вот и змеи перевелись. Домашних у Милодина было не так много. Он сам, его тясава, кремень-баба и проворная к тому же. Два его брата — Живан и Рашко, в ту пору как раз созревшие для женитьбы, и давний честный слуга Спасое. Вот и все. И все-таки у Милодина, у первого в деревне бывал и виноградник взрыхлен, и лук скошен, и урожай у первого собран. Не найдешь второго такого, как Милодин, ни такого работящего, ни такого благоразумного и проницательного. И как говорить умел, только держись. Так он складно и ладно говорил, как по писанному. Дважды его выбирали старостой в Лайковцах, но с тех пор, как он вдруг тяжело заболел, и не подумаешь, что это тот самый Милодин. Совсем изменился человек. Все молчит, а если заговорит, то все как-то криво и заикается. Даже с лица спал. И медлительный стал, Куда только делись прежние силы и проворство. Люди часто жалели его и говорили: «Господи Боже, а какой человек был!» Дело было между Рождеством Богородицы и Успением. Целый Божий день Милодин пролежал под большим ореховым деревом у дома, словно в бреду. Теосава от него, почитай, весь день не отходила. Поесть предлагала, спрашивала, хочет ли того или этого. Куда там? Он только иногда малость опомнится, посмотрит на нее и стонет. Ох, как поясница болит! Когда солнце пошло к закату, и куры уже сели на насест, Теосава его окликнула. «Милодин!» Он молчит, только дышит тяжело. «Милодин!» Он малость замешкался и отвечает. «Что? Вставать-то будешь?» «Ох, прямо не могу!» «Вставай, вставай, Милодин! Куры уже на насесте, и солнце к закату!» В это время никак не годится лежать или спать. «А разве солнце уже заходит?» «Ей-богу, заходит! Еще чуть-чуть и сумерки!» Милодин напрягся изо всех сил, поднялся и сел. Потом охнул и говорит: «Как же все кости болят!» «Пройдет с Божьей помощью! Ты поужинать хочешь?» «Ни кусочка не могу проглотить! Принеси мне только водички холодной, я лягу!» Теосава быстро принесла ему холодной воды, он напился. Когда пил, его всего затрясло и говорит: «Ох, прямо как на раскаленное железо!» Теосава его потихоньку подняла и завела в дом, постелила ему, и он лег. Где-то ночью Теосава вскочила. «Глядь, а дверь настежь открыта!» Пошла посмотреть, кто вышел. А Милодина нет. Она раз позвала: «Милодин!» Потом громче: «Милодин!» Без толку, не отвечает. Она скорее встала, запалила лучину, вышла перед домом, там посмотрела, сям посмотрела — нету. Еще пару раз его окликнула — не отвечает. Тогда Теосава крикнула деверей: «Живо, Нрашко!» Они скорее вышли из Ваята, проснулся и слуга с посоя. Все пошли искать и звать Милодина. Обошли почти весь сад, за ручьем посмотрели, поискали у печи, у амбара, у корзины для зерна, у дальней пристройки. Нигде его нет. Теосава уже и причитать начала. Живо Нырашка ее успокаивают, чтобы всю деревню зря не переполошила. Но ее никак не утихомиришь. Воет во весь голос и бьет себя в грудь. Они еще поискали, заглянули через забор на луг, что снизу от дома, посмотрели в лесу за домом, около маленького источника смотрели. Нигде ни следа. Звали его, кричали, что есть силы. Не отвечает. «В самом деле, куда же он делся?» — говорит Живан. «Да будь он с иголку размером, мы бы и то нашли», — отвечает Рашко. «Давайте еще раз посмотрим у пристроек». «Давайте». Снова пошли поискать у корзины для зерна, у ваята, у амбара. Даже под амбар заглядывали, может, под лес как-то. Нету. Наконец они снова собрались у той двухэтажной пристройки. Искали, искали. Вдруг Рашка говорит: «Глянь-ка, Живан, внутри что-то светится». «Ну-ка, посмотри получше». Рашко стал заглядывать в щели между бревнами, и Живан тоже. «Ей-богу, свечка! Вон он, внутри!» «Милодин! Милодин!» — крикнул Рашка и стал толкать дверь. А она заперта. «Неси ключ, Теосава!» — крикнул Живан. «А ты, Рашка, посмотри, может, он через верх зашел?» Рашка поскорей поднялся, и правда, открыты ставни. «Иди сюда, Живан, вон он, внизу!» Живан тоже побежал наверх, и они стали спускаться по той лесенке внутрь. Спустились, А Милодин в одних подштанниках и сорочке эдак скорчился возле бочки со свечой в руке и только смотрит испуганно. Они ближе подходят, а он, все так же скукожившись, отползает и все прячется у бочек. Тут и Тиасава отперла нижнюю дверь. «Господи, Милодин, что ты тут делаешь?» Начали звать его и спрашивать. Он только прячется, озирается и трясется, как листик. Живо Нарашка схватили его за руки, а он упирается, с места не сдвинешь. Спасое тоже прибежал, и еле-еле они его оттуда вытащили и увели в дом. Чуть не на руках пришлось нести. Уложили его на постель, а он опять весь скорчился, зыркает по сторонам и вроде убежать хочет. Они снова зовут его по имени, спрашивают. Он ни слова, будто и не слышит. Так до рассвета они с ним и промаялись, стерегли и смотрели, чтобы не вырвался. На завтра пришли соседи и соседки, спрашивают, что такое ночью случилось, почему Тиасава причитала. Рассказали им. Люди дивятся. Кто-то говорит, что над ним надо молитву прочесть, кто-то, что травок надо найти, кто-то, что заговорить его надо. И все в один голос говорят, что это нечистая сила болезнь наслала. Или на чары напоролся, или на след от кола. Может, джинны танцевали, а может, вилы. Вила — персонаж сербского фольклора, природный дух, предстающий в виде красивой девушки в белом платье, но принадлежность к нечистой силе в ней выдают копыта. На человека, попавшего в их хоровод, коло, или наступившего на оставшийся от хоровода круг, вилы могли наслать болезнь. Спрашивает соседка Тиасаву, а когда он у тебя, бедный, занемог? Вчера утром, сквозь слезы отвечает Тиасава, позавчера уехал Валева, здоровехонек. Сказал, что вернется пораньше. Я ждала до ночи. Уже и полночь прошла, а его все нет. Тут вдруг дверь отворилась. Он заходит, весь трясется, вид ошалелый, и говорит, «Зачем вы там полотно растянули? Не пройти человеку». «Какое полотно?» — спрашиваю. Он ничего не ответил. Опять весь задрожал и говорит, «Дай мне попить». Я дала ему воды. Он напился и лег. Утром не встал, все в бреду каком-то, и весь горит, иногда только чуть-чуть в себя приходит. «Ей-богу, чары это, иначе никак», — сказала соседка. «Отвезите его сегодня же в Корчмар, пусть поп Новак прочтет ему молитву. Но из той старой книги поправится, будет здоров, как младенец», — сказал кто-то из соседей. Они еще пораздумывали, как быть и как справиться с этой напастью. В конце концов, решили везти его в Корчмар. Рашка тотчас же запряг валов, вынес Милодина и положил на телегу. Тиасава села рядом, и они поскорее отправились в Корчмар. Корчмар с левой стороны под самой горой. Небольшая церковка, крытая дранкой, рядом здание, где в то время жил священник. Теперь там уже не священник, а учитель, с тех пор, как в Корчмаре сделали школу. Люди сказывают, что эта церковка — задужбина самого королевича Марко. Задужбина. Изначально так называли церкви, построенные средневековыми правителями на помин души, за душу. Сейчас задужбиной могут называть любое имущество, здание, фонтан и так далее, завещаемое на общественные нужды. Королевич Марко — легендарный богатырь, борец с турками, герой сербского эпоса. Чуть дальше от церкви можно увидеть большие стены, уже сравнявшиеся с землей. Говорят, здесь были подвалы Мариной корчмы. Королевич Марко однажды застал там янычар, которые перекидывались отрубленной головой его брата Андрии. Марко порубил янычар, запалил корчму, а брата схоронил на этом самом месте. После он долго просил султана позволить ему выстроить на могиле церковь в память о брате. Султан и слышать об этом не хотел. В конце концов Марко попросил позволения построить хотя бы небольшую церковь из стольких камней, сколько он сможет трижды унести на плечах. Султан еле разрешил и это. Марко пошел в корчмар и трижды принес на плечах камни. Из них и построена эта церквушка. Около полудня Рашко и Тиасава вместе с Милодином подъехали к церкви. Старый поп Новак обомлел от удивления, когда увидел Милодина и когда ему рассказали, что с ним случилось. Они тут же завели его в церковь. Там поп Новак прочитал длинную, очень длинную молитву из толстой, очень старой книги. Милодин все еще не в себе, глядит испуганно и то и дело трясется. Когда поп Новак протянул ему крест, чтобы тот держал его в руке во время чтения молитвы, тот испуганно отшатнулся. «Боже милосердный! Как будто испугался святого креста!» Прочитав молитву, поп их еще научил, как лучше присматривать за Милодином и ухаживать за ним. Сказал им держаться подальше от всяких гадалок. «А лучше, если есть кто-нибудь, кто хорошо разбирается в травах или в других лекарствах, спросить у него». И вернулись они с Милодином домой. Прошло уже 3 дня, а Милодину ничуть не лучше. Все как было. Тиасава настаивает, что надо поискать какую вещую бабку, которая сможет заговорить болезнь или снять порчу. Рашка и Живан об этом и слышать не хотят. «Держись, невестушка, подальше от этих бабок. Поищем лучше какое-нибудь лекарство». Тиасава стала тайком от Живана и Рашка водить в дом всех маломальски знающих женщин из деревни и окрестностей. И угли они тушили, и испуг выливали, и ворожили, и снимали порчу, все напрасно. Тогда кто-то из деревни сказал, что хорошо бы в ночь на первое воскресенье новолуния отвезти Милодина в церквину, переночует там, а на следующий день пусть умоется до рассвета под боярышником перед Спиридоновой пещерой, бросит в воду монетку и что-нибудь из одежды, а потом пусть его отвезут домой, только ни в коем случае нельзя оборачиваться. Когда больной умоется у источника, надо бросить в воду денежку, оторвать от его одежды веревочку или лоскут ткани и бросить в воду или привязать к дереву, если оно есть поблизости. Что делать? Можно это испробовать. В ночь на первое воскресенье новолуния Живан и Рашка отвезли Милодина в церквину. Церквина прямо по дороге от их дома, на другом берегу реки, под холмом. Там красивая равнина, а посредине виден фундамент старой церкви. Потому место и зовется Церквина. Говорят, какой-то могучий воевода, отправляясь со своим войском на Косово, зашел в эту церковь, чтобы причастить войско. Воины, не сложив оружие, вошли на святую литургию, и до того они были сильными и дерзкими, что обладки насаживали на копья. Уже тогда старики говорили: «Не к добру это». Так и вышло. Не вернулись они с Косово поля. Сейчас это место огорожено, и туда часто приезжают больные, лежат там немного и умываются местной водой. Чуть выше церквины есть небольшая пещерка, такая, что человек может поместиться. В камне над дверью высечен простой крест. Говорят, там долгое время жил некий отшельник Спиридон. По нему и прозвали Спиридонова пещера. Отвезли, значит, туда Милодина, и он переночевал в церквине. Рано утром до восхода солнца умыли его под тем боярышником перед Спиридоновой пещерой, оставили на боярышнике кусочек ткани от его одежды и вернулись домой. Очень старались, чтобы не оглянуться. Но и это не помогло. Милодину никак не становится лучше. Хоть бы говорить смог, мог бы сказать, вот тут, мол, у меня болит, и вот тут легче бы нашлось лекарство. День за днем прошло 3 недели. Тут, по счастью, случился у них некто Видок из Жабар, добрый приятель и кум Малешичий. Как увидел Милодина, всплеснул руками и говорит: «Бога ради, люди, что же вы делаете? Разве не видите, что околдовали его?» «Да, так все говорят», — отвечает Теосава. «Немедленно отвезите его к Вуку Хромому в Жабаре, пусть снимет чары». «Не знаю, будет ли с этого какой прок», — сказала Теосава. «Мы и ворожили, и травы приносили, и молитвы читали. Все без толку». «Какие травы! Бог с тобой!» — говорит Видок. «Вы его только отвезите к Вуку Хромому. Головой клянусь, он вернется здоровым». Тут вернулись с поля Живан и Рашко. Видок и на них насел. Прямо ругать их стал за то, что они раньше не вспомнили о Вуке. А человек столько промучился. Они поначалу все сомневались, а потом согласились и это попробовать. Вдруг поможет. Вук Хромой повсюду известен благодаря своему колдовству и знахарству. Дом его стоит на краю деревни, забора вокруг нет. Там, где раньше был, наросли сорняки и колючки почти в человеческий рост. Дом старый, весь в копоти, крыша крыта соломой. Солома где горелая, а где гнилая. Чуть дальше еще ваят, малость покрепче и поновее, чем дом. Вука прозвали Хромой, потому что он немного прихрамывает на левую ногу. Он без бород, ни волосинки на лице до самых редких бровей, сухощавый, загорелый, как будто специально его на солнце вялили. Лицо черное, морщинистое, как у старухи. Глаза серые, бегают, как шальные, и светятся, как у кошки. Нос крючком изгибается почти что над верхней губой. Руки сухие, как балык, и почерневшие. А волосы у него не рыжие и не русые, а кирпично-красные. Вот он какой, Вук Хромой. Гадатель из Жабар. Вук живет бобылем, родни у него нет. Как зайдешь к нему в дом, так нормальной посуды и не увидишь, кроме кувшина для воды, 2-3 горшков и мисок, кувшинчика для ракии и еще, может, 2-3 вещей. Все остальное у него для ворожбы. Повсюду развешаны волчьи клыки, целые волчьи челюсти, сушеные летучие мыши, какие-то узелки с кореньями и травами, змеиные выползки, целые осиные гнезда и многое другое, чего не увидишь ни в одном обычном доме. И, наконец, еще черный кот без единой отметины дремлет у очага. Кроме него нет у Вука Хромого другой скотины. Только Вук собрался пообедать. Чуток хлеба и сыра, что ему принесла, должно быть, какая-нибудь жабарская баба в обмен на травки или заговор, как к дому подъехала какая-то телега. Вук вышел за дверь, а там Живан и Теосава снимают Милодина с телеги. Подняли его и понесли. Вук говорит: «Несите сюда, в дом», и сам подошел помочь им. Внесли его и рассказали Вуку все о том, как и когда Милодин занемог, и как и чем его лечили. Вук тогда внимательно посмотрел Милодину в глаза, пробормотал что-то про себя и говорит: «Я могу его вылечить». «Ох, братец, вылечи Христа ради», — говорит Теосава. «Ты только помоги, а мы уж тебя не обидим. Давайте перенесем его в Ваят, но мне с ним нужно наедине остаться». Перенесли его в Ваят. Вук зашел внутрь и дверь закрыл. Живан и Теосава остались перед Ваятом. Ждали-ждали. Теосава прямо как на углях, ждет не дождется, что будет. Зашла немножко подальше, завает, и стала подглядывать. Нашла щель и смотрит. А там зрелище то еще. Милодин стоит посреди ваята, в чем мать родила. Вук ходит вокруг и держит в руке что-то вроде мотка пряжи, нитку за ниткой обводит вокруг него и цепляет тут и там за балки, словно паук паутину плетет. Плетет, и все что-то шепчет, а иногда вскрикивает. Милодин трясется, как былинка, но вот чудеса, стоит, как вкопанный. У Теосавы мурашки по спине побежали, и она махнула Живану. Он подошел и тоже заглянул в эту щель, долго смотрел, потом повернулся к Теосаве и говорит тихонечко: «Господи, спаси!» Они еще долго ждали, пока дверь ваята не открылась. Вышли Вук и Милодин. Милодин говорит: «Поехали домой», будто только ото сна очнулся. Теосава и Живан удивились и обрадовались. «Хорошо», — говорит Живан, а Теосава добавила: «Слава Богу!» говорит Вук, — «погоди, Милодин, давай отдохнем немного». И повел их в дом. Там угостил их ракией из кувшинчика. Живан глотнул немного, а Теосава сказал, что не пьет. Вук спросил, не жаловался ли Милодин на какие боли. «Поясницы и кости», — сказала Теосава. «В тот день он все стонал, что кости болят». «Да я и сейчас весь разбитый», — говорит Милодин. Вук встал, снял один из висящих узелков, вынул какие-то корешки, завернул в тряпицу и протянул Милодину: «Возьми, это от ломоты в костях. Когда будет первое воскресенье новолуния, ты ешь эти травки 3 вечера подряд. Один раз на поленнице, на закате, один раз под насестом в курятнике. А третий раз возьмешь лозинку и найдешь скелетик какой-нибудь падали, потом привяжи лозинкой скелет за левую ногу и иди куда-нибудь под боярышник, опять-таки на закате. Там съешь травку, трижды ударь коленом о боярышник и трижды скажи: «Ломота, уйди на болото!» И возвращайся. Только не вздумай оглядываться. Все пройдет». И вот Живан, Милодин и Теосава уехали. По дороге они расспрашивали Милодина обо всем. А как иначе? Так долго они от него ни словечка не слышали. А он им отвечал понемногу, но все еще как-то непонятно и заикаясь. Прошло много лет с той злосчастной Милодиновой болезни. Рашка и Живан уже давно женились и детей завели. За всем хозяйством, почитай, что они одни следят. От Милодина им мало помощи. От той болезни он так до конца и не оправился, не вошел в прежнюю силу. Да и постарел. Вялый стал, полголовы уже седые. Все больше молчит, редко когда слово скажет. Особенно, когда заведут разговор о его болезни, тут из него слова не вытянешь. Как-то на мясоед собрались у Малешчей соседи на танцы. Ели, пили, шутили, пели и заводили всякие игры. Милодин в тот вечер был необыкновенно весел, прямо ожил, словно вернулась к нему прежняя сила. И не заикался так сильно. Язык у него развязался, прямо приятно послушать, когда что-нибудь рассказывает. В разгар празднования один из соседей говорит: «Милодин, дорогой, не откажи мне в просьбе». «Хорошо, брат, не откажу, если смогу». «Ну, так раз ты, слава богу, такой сегодня веселый и разговорчивый, расскажи нам, как ты тогда, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, под чары угодил». Милодин помолчал немножко и говорит: «Ладно, я это раньше никому никогда не рассказывал. Не хотел, чтобы мои домашние или еще кто боялись и сторонились. Но раз уж вам так хочется, я расскажу». «Давай, Милодин, расскажи, мы все тебя просим», — закричали гости. Милодин наморщил малость лоб и начал. Накануне того дня, когда я так тяжко занемог, поехал я в Валево купить немного соли и для домашних опанки. Завернул к Миличу, а у него хозяйка заболела. Что с ней, спрашиваю? Попала, говорит, под чары. Да ладно, пройдет. Какие чары? Ну, заболела. Бывает. Они и слышать не хотят. Все только чары, чары, чтобы другое. И начали мне рассказывать, как один тут на нечистую силу напоролся, другой там. Тьму тьмущую всяких чудес мне понарассказали. Тут-то я и подзадержался. Только к сумеркам домой двинулся. Ладно, думаю, к чему беспокоиться. Погода хорошая, доберусь потихоньку. Да и конь у меня добрый. Выехал из Чаршии. Чаршия — торговая и ремесленная часть города. Уже Градац проезжаю, а все думаю про Милича и хозяйку его. Выехал на дорогу вдоль местного кладбища. Никак не идет из головы Миличева хозяйка. Боже, сохрани, уж не спятил ли я, думаю, и начал нарочно думать о другом. Одно, другое, опять она и чары эти. Я ударил коня стременем, тот прянул в сторону и фыркает. Смотрю, а через дорогу с кладбища появилось что-то вроде как кошка, не больше. Не очень-то мне это понравилось, но что делать? Погнал коня быстрее. Испугался я что-то. Зашуршит что, а у меня уже волосы дыбом. Раньше ходил же ночью и мимо кладбища, и через перекресток, и никогда ничего не боялся. Все равно мне было, как будто в полдень иду. Забуячичем спустился я в глубокое ущелье. Темно там, боже мой, как на дне горшка. Да и как тут не темно, если там и днем солнце не греет? Гоню коня переправиться через ручей, а он фыркает и назад. Скинуть меня хотел. Я опять к ручью, конь снова назад. Пригляделся я получше в этой темени. А там, на тебе, у того клена, что растет на броде посередь ручья, стоит человек прямой, как свечка. Я кричу: «Ты кто?» Оно мне отвечает: «Ты кто?» «Ты кто? Ты кто?» Я ему, оно мне, и так 2-3 раза. Я тогда натянул поводья, хлестнул коня плетью, конь на дыбы и вперед скакнул. А я, мне близко было, ударил этого человека плетью со всей силы. Тут конь уже перенес меня на другой берег. И вдруг это чудище как закричит. Ох, люди, ей-богу, мне показалось, по всему ущелью этот крик разнесся. Одним эхом меня может с коня сбить. От страха я снова стегнул коня и вырвался на открытое место. Тут опять этот человек передо мной. «Прошу, ударь меня еще раз!» Я молчу, знай себе, еду вперед, а он опять заступил дорогу и опять: «Прошу, ударь меня еще раз!» Сам не знаю, как я избавился от этой напасти и как добрался до дороги на Пятницу. Только немного в себя пришел, как меня прямо холодный пот прошиб. Я весь мокрый был. Сверху, сосоя, задул прохладный ветер. Я весь затрясся. Хлестнул коня и скорей домой. Было уже к первым петухам, как я добрался до дома. Заехал в ворота и еду по дороге вдоль сада. Тут конь встал. Я его стременем, он назад. Что опять за чертовщина? Смотрю в темноту, а между сливовых деревьев привязано какое-то полотно, как ограда, примерно до середины ствола. Может, домашние мои оставили сохнуть, да забыли снаружи. Я гоню коня на другую сторону, а он и туда не может. Опять растянуто полотно. У меня снова волосы на голове зашевелились. Дело нечистое, думаю. Люди, я весь сад объездил, а никак не проехать. Везде это полотно. От усталости и от страха у меня уже в голове помутилось. Тут, к счастью, запел петух, все исчезло. Я поспешил к дому. Как я с коня слез, как в дом вошел, ничего не помню. Едва-едва, как сквозь сон помню, как на завтра я лежал под ореховым деревом перед домом, и как у меня страшно болела спина и все кости. Кто это был в тот день, не знаю. И ничего больше не помню до Вука Хромова, когда я вышел из Ваята и сказал: «Поехали домой». Вот такая история со мной приключилась. После рассказа Милодина все гости замолчали. Долго так молчали. Потом понемногу раздались голоса. «Господи, спасить! Фу-фу-фу, чтоб не сглазить!» И постепенно снова начались шутки и разговоры. Только ко вторым петухам разошлись. И по сю пору на лугу Спаса Явичий, в Лайковцах, под самой вершиной Малина, можно увидеть старый рухнувший дом, крытый дерном. Крыша давно уже поросла мхом, а фундамент зарос колючками и сорняками. Остальных построек не осталось, едва видно, где они были. От того густого сада остались 2-3 старые полузасохшие сливы. И по сейчас в Лайковцах и окрестных деревнях часто рассказывают на масленичные гулянья, каким хорошим хозяином был Милодин Малешич. А часто рассказывают и о том, как он под чары угодил.